Глава 5. На следующее утро в доме началась суматоха. Как же, настоящий бал! И, возможно, именно на нем одной из моих сестриц посчастливится танцевать с принцем. Так что с самого утра они всячески пытались прибегнуть к моей помощи. «Нужно забрать платье у портнихи», — без предисловия открыла дверь в мою комнату мачеха. «Забирайте», — разрешила я, переворачиваясь вместе с подушкой на живот, чтобы закрыться от яркого света из-за распахнутых женщиной штор. «Вот так и пожалеешь, что не на чердаке живешь. Может, Золушка была просто умной, а не слабохарактерной?» «Мариэлла!» — повысила голос женщина. «Немедленно встать! Что за неуважение? Я с тобой разговариваю?» «Мадам, вы даже не постучали, входя в мою комнату. О каком уважении речь? Возможно, если бы не утро, я бы нашла более приятные слова, но... что есть?» «Мариэлла, перестань нести чушь и немедленно отправляйся в город за платьями к портнихе. Там есть платье для меня?» Я даже из-под подушки вынырнула, с интересом уставившись на мачеху. В ответ она поджала губы и смерила меня неприязненным взглядом. «Мы не настолько богаты, чтобы покупать новые наряды тебе». «Почему тогда платья заказаны для сестер?» «Потому что они едут на бал и могут быть представлены его высочеству». «А я?» «А ты старая дева и для бала стара. Лучше рассмотри предложение соседа о замужестве и не позорь свой род отказом. Не думаю, что ты сможешь жить одна. А у меня нет никакого желания содержать тебя всю оставшуюся жизнь». Я вылезла из одеяла и прикрыла рот ладонью, зевая. «Мадам, мое предложение о том, чтобы съехать от вас в силе, так что я могу сделать это в любой момент, никаких проблем». «Немедленно вставай и принимайся за работу», — сухо известила меня мачеха, стремительно идя к двери. «Не заставляй меня сердиться от того, что наш дом зарастает грязью, Мариэлла». Дверь в спальню с громким хлопком ударилась об косяк, а я опустила ноги на пол. «Новый день, новые проблемы. И почему мачеха так упорно не хочет, чтобы я перестала с ними жить? Продали бы дом, купили бы себе что-нибудь попроще, еще бы от меня избавились. Ляпота!» Что-то в то, что она это делает из чувства долга, верилось все меньше. Пусть я сначала и прониклась, но... Мысленно настроившись на очередную порцию стычек, я привела себя в порядок и спустилась вниз, готовить на всех завтрак. Война войной, а еда должна быть по расписанию. В этот раз решила не выпендриваться и приготовить пшенную кашу. «А кто нам молоко покупает?» — спросила у сидящего на низкой лавке старого Тома. «Да и остальные продукты». «Ток местные», — развел он руками. «Денег у них на аренду земель нет, так что приносят урожаем, зерном да молочкой. Сегодня вон еще и хлеб притащили», — показал он на корзину, стоящую на одном из столов. Я с интересом посмотрела внутрь. Белый хлеб, яйца, немного меда. «Ну, значит, будут гренки с яйцом», — решила во всем искать плюсы. Взбила 4 яйца с медом и солью, нарезала хлеб на ломтики и, окунув их в яичную смесь, поджарила до золотистой корочки. Мужчина на меня смотрел широко раскрытыми глазами, приговаривая, что я почти настоящая повариха. «Вот спасибо, Том», — усмехнулась я, ставя готовое блюдо на поднос и направляясь в столовую. «Нет-нет, за мной идти не нужно, я вполне справлюсь сама». Женская половина дома меня уже ждала. «Золушка!» — возмущенно выкрикнула Дризелла. «Мариэлла!» — строго прикрикнула мачеха. «Завтрак!» — обрадовалась Анастасия. Перед последней я и поставила поднос. «Поможешь?» — спросила у подростка. А потом сама начала выкладывать на стол чашки и приборы. Немного поколебавшись, сводная сестра взяла в руки чайник и довольно неумело начала разливать чай по кружкам. «Ты что, с ней заодно?» — возмутилась ее сестра. «Пусть она все делает!» «Часто она тобой командует?» — жалостливо поинтересовалась я у рыженькой. Анастасия вспыхнула, а Дризелла покрылась красными пятнами. «Да что ты знаешь?» «Ничего», — пожала я плечами. «Мне просто показалось, что ты заставляешь делать сестру то, что ты хочешь, не спрашивая ее мнения». «Да ты...» «А ну, прекратили!» — хлопнула рукой по столу мачеха. «Мариэла, не смей грубить сестрам. Тебя уже давно ждут у портнихи». «Я не поеду», — сказала просто и села за стол, пододвинув к себе тарелку с кашей. «Что?» Мне показалось, что мачеха задохнулась от возмущения. Я вздохнула. «Ну вот что за выяснение отношений с утра пораньше?» «Матушка, сестры», — я посмотрела на них строго. «Повторяю еще раз. Я никуда не поеду и не буду выполнять ваши просьбы и требования. Сегодня я еду в город, чтобы узнать насчет моего наследства и счета в банке. Я могу заехать к портнихе, но на прежних условиях. Вы берете меня с собой на бал». В столовой установилась оглушительная тишина. Женщины переглянулись, явно не зная, что со мной делать. «Мариэла, зачем тебе торопиться?» — попыталась изобразить улыбку мачеха. «На все твои вопросы я и так могу ответить, а в банк тебя все равно не пустят без официального сопровождающего. Хоть ты и совершеннолетняя, но все же молодая девица, а значит, должна появляться на людях лишь в присутствии опекуна или прислуги». Я поморщилась. «Есть еще юристы, поверенные, нотариусы. Кто занимался документами о наследстве моего отца?» «Мариэла, ты останешься дома», — железным тоном велела мачеха, которая пару минут назад настойчиво выгоняла меня в город. «Не позорь нас, выходя на улицу без сопровождения. Если тебе уже все равно на репутацию, подумай о сестрах». Я с интересом посмотрела на близняшек. Не думаю, что они хоть раз серьезно думали о своей сестре. «Тогда я хочу посмотреть официальные бумаги, которые касаются наследства». Я посмотрела в глаза мачехи. «Исключено», — отрезала женщина. «Ты ничего не смыслишь в документах, и я не собираюсь сейчас тратить время на то, чтобы ради тебя что-либо вытаскивать из сейфа. У нас куча дел, Мариэла, и я требую, чтобы ты занялась чем-нибудь полезным». Я страдальчески вздохнула. «Но почему все вопросы надо решать через ругань? Неужели у человека нет хотя бы маломальского желания наладить отношения? В сейф она меня не пустит, понятное дело, так что придется добывать информацию самой». Я посмотрела на завтракающих близняшек и предложила. «Могу помочь вам погладить платье, если вы мне поможете прибрать гостиную и столовую». Обмен, конечно, был неравноценным. Я прекрасно знала, что от их помощи толку особо не будет, но с чего-то надо начинать. Дризелла тут же окрысилась, зашипев на меня почище взбешенной кошки. «Ты за кого нас принимаешь? За слуг? Ну, я же этим занималась, а я не слуга». «Ты нахлебница». «Нет, я живу в своем доме по закону. Я имею на это полное право. Вы не держите меня из милости», — отрезала я. «Я поняла. Ты от помощи отказываешься. Что скажет Анастасия?» «Мы не будем идти на твои уловки», — воскликнула брюнетка. Но ее сестра, ранее уязвленная моими словами о том, что Дризелла за нее все решает, поджала губы. «Я не буду мыть полы». «И не надо», — расплылась я в довольной улыбке. «Можешь просто отнести грязную посуду на кухню, стереть со стола и прибрать валяющиеся вещи. На первый раз этого будет достаточно». «Мне нужно выгладить платье от портнихи, почистить туфли, а завтра помочь собраться и уложить волосы». С последним пунктом я немного подзависла, но, вспомнив, какие шикарные умею делать косы и колоски, кивнула. «Договорились». «С чего ты вообще с ней общаешься? Хочешь быть как она?» Совсем отчаялась докричаться до здравого смысла сестры Дризелла. «Мама, скажи ей!» Анастасия посмотрела на нее хмуро. «Я не хочу идти в мятом, а ты мне помогать не будешь». «Она и так должна это делать!» Голос подростка сорвался на виск. «Дризелла, прекрати!» Устало махнула рукой леди Тримейн, а меня смерила неприязненным взглядом. «Имей самообладание. Мариэла скоро поймет, что быть оторванной от семьи – это плохо. Если ей сейчас хочется показать свой характер, то простим ей это невежество. Вы же с Анастасией должны заботиться друг о друге». «Да у этой женщины меняется настроение чаще, чем я даже думала. Сначала она пытается меня продавить, потом угрожает, затем уговаривает, следом снова угрожает, а сейчас пытается объявить бойкот. Я недоуменно смотрела на мачеху и не могла понять логику ее действий. Чего она добивается?» «Мама, прикажи ей», — потребовала ее дочь. Я с интересом воззрилась на леди Тримейн. Прикажет? Она не стоит того, — поджала губы женщина и выплыла из столовой с идеально ровной спиной. — Я не буду ничего делать, — переключилась на нас девчонка. — Ты вообще никто. Ты — Золушка, грязнуля и заморашка. А ты, — взгляд ее переместился на сестру, — предательница. С этими словами она подхватила юбки и бросилась вон, только дверь жалобно скрипнула на петлях, когда ее выбили. «Ну что ж», — глубокомысленно прокомментировала я, — «и такое бывает». «Все из-за тебя», — проворчала Анастасия, собирая грязные тарелки со стола. «Из-за тебя я поссорилась с сестрой и матерью». «Нет», — я покачала указательным пальцем, — «не нужно мне это приписывать. Это было твое решение, но я рада, что ты пошла на мировую». Меня смерили хмурым взглядом. «Мы не друзья», — отрезала она. «Когда придет платье, то я жду тебя у себя. И не вздумай мне его испортить». Я не стала говорить, что мне, в отличие от них, никогда бы и в голову это не пришло, а вместо этого кивнула. «Хорошо, Анастасия». А потом придержала ей дверь на выходе из столовой. Но в коридоре не стала идти рядом, а сразу свернула в сторону сада, чтобы не смущать еще больше девчонку, когда она только-только начала идти на контакт. Следующие полчаса я с умилением подглядывала через огромные окна дома за тем, как злая, сердитая Анастасия, словно фыркающий ежик, ходила по гостиной и столовой и наводила порядок. Толковыми ее действия назвать было сложно. Она скорее бестолково перекладывала с места на место подушки, статуэтки, кое-как поелозила грязной тряпкой по столу, смахивая крошки на пол, и бесконечно ругалась. Хорошо, что мне, сидящей в беседке на свежем воздухе, было совершенно ничего не слышно, а то, боюсь, я бы узнала о себе много нового. Еле сдерживаясь от улыбки, я думала о том, что одна из девушек в доме уже начинает принимать новые правила игры. К счастью, подростки более гибкие, когда дело касается изменений. А Анастасия, в отличие от сестры, еще и не такая твердолобая и более рациональная. Так что был маленький шанс, что мы, если не поладим, то хотя бы сможем жить с ней без войны. А вот с мачехой дела обстояли намного хуже. По ее бесконечно меняющемуся настроению я могла сделать лишь один вывод – от меня что-то скрывают. И это что-то мне явно не понравится. Так что она усиленно искала ту тактику поведения, при которой могла бы мною снова управлять, чтобы вернуть все как раньше. Проблема была в том, что как раньше уже не будет, и всем нам придется с этим смириться. Поэтому, как только мачеха с Дризеллой отъехали от дома на повозке, которую для них вместе с кучером раздобыл Том, я встала со своего места, последний раз кинула взгляд в окно, где рыженькая сводная сестра Золушки заснула на диване, отдыхая от трудов праведных, и сама отправилась за старым слугой.